Глава 18. Закрытый кабинет без окон, двое ведут серьезный диалог. Перед мужчиной в белом комбинезоне отчитывался мужчина в темно-красном, только вот первый на самом деле находился не здесь. Отчет озвучивался перед высокотехнологичной проекцией, чем-то вроде голограммы. «Так они это или не они?» – нахмурившись, спросила голограмма. «Схожий стиль экипировки, но она кажется более совершенной, чем у пришельцев, как и вооружение. А вот двухколесные транспортные средства один в один. Твое мнение?» «Не они, но и не тилианцы. Думаю, послание патриарха все разъяснит». «Если это действительно оно, и они те, за кого выдают», — подметила голограмма. «Вместо послания там может находиться вирус, что парализует наши системы обороны». «Мы учли такую вероятность, потому все будет происходить в экранированном помещении. Шансы подключиться к нашей сети отсутствуют», – возразил мужчина в красном. «Хорошо, жду отчета», – ответил мужчина в белом и исчез. Точнее, голограмма отключилась. Сразу после этого разговора в одном из зданий внешнего города началась бурная активность. Подъехало множество машин, из которых повылезало два десятка киборгов с ящиками и различным оборудованием. Уже через 10 минут в изолированном от внешнего мира и от всех сигналов помещении просматривалось сообщение от патриарха оплота Руст. «Пришелец все-таки. Ха, но хороший». Мужчина в красном отключил послание патриарха и расслабился, сидя в кресле. Его искусственный мозг работал на пределе, анализируя большой объем информации. Через пару минут он встал, покинул помещение и вновь оказался в комнате с голограммой, где вновь состоялся серьезный разговор. «Так он тот, за кого себя выдает. Плюс, скорее, уничтожение мира», – пробормотал ошарашенный мужчина в белом. «Значит, наша самоизоляция была ошибкой, переждать беду не получится». «Выходит, что так», — со вздохом ответил собеседник. «Что думаешь?» «Нам надо выходить на поверхность, а пришелец пусть подтвердит свою непричастность. К примеру, уничтожит тот лагерь», — предложил мужчина в красном и хитро улыбнулся. «Хм, идея интересная, но почему он должен нам помогать?» Патриарх обратил внимание, что пришельцу нужны монеты, много монет. За них он готов продавать нам топливо и многое другое. Предложим ему деньги и перспективы сотрудничества. «Хорошо, действуй», – ответил мужчина в белом и после небольшой паузы добавил. «Пошли наблюдателя, чтобы тот подтвердил, что пришельцы поубивали друг друга». «Лично отправлюсь». «Хорошо, жду от тебя вестей». Ответил мужчина в белом, и голограмма исчезла. «Задолбали, чего так долго?» – проворчал Сергей, расположившийся в палатке. Дабы скоротать время, он решил посмотреть, кто чем занят. Рейн все еще в саркофаге, Алис кого-то ругает за плохо проделанную работу, Арианна... Девушка постройнела, вытянулась, достоинства немного поуменьшились, но она ни о чем не жалела. Арианна расцветала, когда оказывалась среди растений. Сейчас Сергей наблюдал, как она обнимается с деревом. Переключив внимание, мужчина смог осмотреть территорию аванпоста около пустыни. К сожалению, за 200-метровую точку от центра аванпоста сознание Сергея проникнуть не могло, но и это уже преимущество. Оружейники собирали новую партию бронекостюмов. Еще 1-2 дня, и все бледные будут полностью экипированы. Качество, конечно, не очень, но от мелочевки защищает весьма неплохо. Да и очередь из штурмовой винтовки должен выдержать. Далее взгляд упал на рыжих сестер. Обе девушки сидели за рабочими столами и обзванивали людей, контролируя их работу и выдавая новые поручения. В убежище наладили нормальный локальный Wi-Fi, и программисты создали простую программку-звонилку с собственным сервером, потому проблем со связью больше не было. Девушки обзванивали людей, делали пометки в компьютере и набирали следующий номер. Работа была скучной, потому Сергей посмотрел на своих вояк. Соломона уже выпустили из больницы. Сейчас он проводил осмотр двух отрядов мусорщиков, что защищали выживших в Ганновере. Всего их было 90 человек. Все системщики. Минимальный уровень 5, максимальный 11, но только у двоих, командиров своих групп. Первый командовал мужчина по прозвищу Волк, второй был Акула. О своих командирах бойцы отзывались хорошо. Их слова, конечно же, были подтверждены мозгоправами, людьми, что определяют ложь. Сейчас их, мозгоправов, 4 человека. Двое ранее работали следователями, один психологом, последний – бывший полицейский. Все имели третий уровень чтения мысли. Бывшие мусорщики демонстрировали свои навыки, работу в команде и физическую подготовку. Однако Соломон и другие офицеры лишь мотали головами. Все же мусорщики они и есть мусорщики. Без военной подготовки, в плохой форме, навыки, мешанина какая-то. Почти 2/3 мусорщиков применят зелье сброса и поменяют свои навыки, но ориентироваться будут на свои характеристики. Если с ними полная хрень, отправят стрелки. Если что-то нормальное, то по профилю. Сила и выносливость – это ближний бой. Ловкость, лук, магия – очевидно, что маг. Чуть дальше на стрельбище аргонские рыцари отрабатывали стрельбу из огнестрельного оружия. Навык навыкам, а практика нужна. Впрочем, даже с навыком получалось у них не очень, ибо они очень боялись своего оружия. Людям, что жили в условиях средневековья, тяжело освоиться с техникой и сложными устройствами, тем более за такой короткий срок. С момента захвата их ковчега прошло всего около 2 недель. Осмотрела ковчег вампиров. Руины активно утилизировались, урожай поливался родниковой водой и обрабатывался магами природы Фарва. Те, как могли, ускорили рост пшеницы. «Босс, они здесь!» – раздался голос из гарнитуры. «Понял». Закончив осмотр, мужчина надел шлем и покинул палатку. К лагерю приближался внедорожник, но на этот раз внутри был лишь водитель и переговорщик в красном, если точнее, то в темно-красном комбинезоне. «Простите за столь долгое ожидание», – подойдя к Сергею, произнес киборг. «Мы изучили переданное вами послание, но, понимаете...» «Мы не раз подвергались нападениям пришельцев, что вы называете хору. А сейчас мы видим, что ваше снаряжение и техника схожи. Потому, дабы убедиться, что вы не в союзе с ними, мы хотим нанять вас, чтобы вы уничтожили лагерь хору, что терроризирует окрестности». «Хору? Интересно. И что же они делают?» «Грабят караваны и лагеря». «Ну да, тяжко им без возможности вернуться домой». Усмехнулся Сергей, а переговорщик навострил ушки. Он только что получил ценные сведения. «Сколько их и где лагерь?» «Их примерно 3 сотни. Мы пытались их поймать, но они очень мобильные и сильные», ответил переговорщик, тщательно анализируя действия собеседника. Лица он не видел, но подмечал жесты и движения. «Мобильные? Это очень хорошо», пробубнил Сергей. Из-за шлема не было видно, но он жутко улыбался, ибо по его прикидкам он получит множество мотоциклов и комплектов брони. Да и про оружие не стоит забывать. «Сколько платите?» «Понимаете, мы весьма ограничены в средствах, потому можем предложить лишь 3 миллиона». «Издеваетесь?» «Прошу прощения, но в монетах мы действительно сильно ограничены. Можем мы предложить вам что-то еще?» 3 миллиона и 500 энергоядер 3-го уровня сверху», усмехнулся мужчина. «Он, честно говоря, так и так уничтожил бы пришельцев. Слишком уж ценна с них добыча. Да и, скорее всего, они сейчас в плохом состоянии, ибо не имеют возможности вернуться домой». «Это много? Хотя бы 200?» ахнул переговорщик. «Энергоядро 3-го уровня добывается с измененных типа паук и прочих гигантов. Они очень опасны и, как правило, имеют мощное дистанционное оружие». 250, предложил человек. «Но...» «Хорошо, я согласен», с недовольством в голосе ответил переговорщик. «Вот и договорились. Тогда верните мне послание патриарха и передайте разведданные», ответил Сергей и протянул руку. Да, конечно». Переговорщик передал послание, а следом из машины достал документы и фотографии. «Хорошо, а теперь поехали». Бегло просмотрев полученные документы, Сергей перенес их на глазах переговорщика. Следом рядом появился кинжал. «Садись», – недовольным голосом сказал человек, видя, что переговорщик затупил. «А? Так сразу? А ваши войска?» – спросил мужчина, на что человек лишь махнул рукой, и армия исчезла вместе с палатками. Если бы не шлем, Сергей бы увидел испуг на лице киборга. Ведь если такой станет их врагом и проникнет в город, любая оборона будет бессильна против него. Да-да, конечно. Кинжал помчался через пустоши. Аннет, получившая карту, направляла босса, а в военном штабе изучали разведданные и готовили тактику. Ехали недолго, всего 20 минут, но, учитывая скорость кинжала, Сергей преодолел 80 километров, причем один раз проехал через Орду, точнее, перелетел. Столкновение с механическими чудищами даже для таранного щита ничем хорошим не закончится. Лагерь пришельцев находился на территории заброшенного производственного комплекса. Подобраться незамеченным к нему невозможно, ибо всюду пустоши, что хорошо просматривались. А чтобы окружить комплекс, нужно огромное по численности войско. Собственно, поэтому Хору до сих пор и не уничтожили. «Мы что, так и поедем? Вдвоем?» – удивился переговорщик, который до сих пор не представился. «А что не так?» – спокойно ответил человек, двигаясь прямо в логово врага. «А как же разведка, подготовка?» «Зачем?» – усмехнулся человек, заставляя переговорщика паниковать. Ему совсем не хотелось умирать. Тем временем армия убежища была готова к бою, а глаза готовились собирать разведданные. На удивление киборга по ним не открыли огонь. Транспорт спокойно въехал в комплекс. Сергей снизил скорость, делая вид, будто осматривается в поисках наживы. В это время глаза с помощью камер осматривали территорию и быстро подметили движение пехоты, скрывающейся за зданиями. Предположительно, готовилась операция по захвату вторженцев. Несмотря на возмущение попутчика, человек спокойно ездил по комплексу. Иногда останавливался и что-то внимательно осматривал, потом продолжал движение. Его целью было огромное здание в северной части комплекса. Оно походило на пирамиду с четырьмя большими башнями. Пришельцы так и не показались. Видимо, считая, что незнакомцы сами уедут и всем расскажут, мол, здесь ничего нет, только хлам. Собственно, центральное здание и было хламом. Оно, предположительно, было приманкой для таких вот любопытных глаз. Убедившись, что внутри никого нет, Сергей въехал в здание и 5 минут обследовал его верхом на транспорте. Впрочем, там даже отряду мехов было где развернуться. Слишком уж монструозных размеров это строение. Закончив исследование, человек неторопливо выехал. Потом еще 10 минут поблуждал по комплексу и в итоге спокойно уехал. «Вы не будете нападать?» – спросил недоумевающий киборг. «Я что, дурак? Они же разбегутся кто куда!» – усмехнулся человек. «Но для чего все это было?» «Разведка же!» «Разведка? Но мы ничего не нашли и не заметили!» «Это ты, извиняюсь, вы ничего не заметили!» Вновь усмехнулся человек, двигаясь в сторону от комплекса. Укрывшись за ближайшим холмом, Сергей вызвал панцирь с охраной и пересадил туда переговорщика, а сам вернул кинжал на склад, активировал хамелеон и спокойно пошел к промышленному комплексу. По докладу глаз, база пришельцев находилась в непримечательном полуразрушенном здании. Врагов было 332, и выглядели они потрепанно, к тому же налицо голод и истощение. На теле они тяжело найти пищу. Собственно, потому-то Хору и грабят лагеря с караванами, дабы найти что-нибудь, что можно переработать, подобно ценному ресурсу. Также были обнаружены хорошо замаскированные грузовики, что забиты добычей и сломанной техникой, мотоциклы, броня и оружие, что вышли из строя. Если пополнять боеприпасы можно с помощью манны, то, чтобы починить свое добро, нужны монеты и оружейник. Последний у них все же был, иначе для чего они собирали монеты? Но очевидно, что один оружейник не в состоянии починить столько сломанного снаряжения. Почти треть хору были в местных комбинезонах, да и оружие местное, системное, энергетическое. Сергей шел не спеша. Камуфляж довольно тяжело поддерживать в движении, а при беге невозможно. Шел долго, целых 20 минут, за которые переговорщик весьма измучился. Войдя на территорию комплекса, первым делом Сергей вызвал разведчиков с камуфляжем. Бойцы рассредоточились по территории, установили камеры и, что самое главное, обчистили все тайники и склады хору, что располагались вне их основного здания. Даже грузовики с добром, что располагались на окраинах. У каждого грузовика на дежурстве было 3 бойца. В случае опасности они сразу же увезут грузовик в отмеченное место сбора. Грузовиков было 10. Их зачищали по очереди, грузовик за грузовиком. Нельзя было спугнуть добычу, но дело это не быстрое. Камуфляж не невидимость, потому для атаки подбирался идеальный момент. Потом взмах лучевым мечом и головы с плеч. Когда все грузовики и тайники были зачищены, люди перешли к основному лагерю. Аккуратно ликвидировали наблюдателей. Причем наблюдатели, что следили за пустошью, оставили. Они слишком далеко друг от друга, их зачистка займет много времени, за которое их гибель может быть обнаружена. Утащить мотоциклы хору перед сражением, к сожалению, возможности не было. Они располагались рядом с палатками бойцов. Теми самыми, что фильтруют воздух и обладают большим набором функций, полезных при выживании в агрессивной среде. Сергею предлагали сжечь все здание, но получили решительный отказ, ведь магия может уничтожить трофеи. В прошлый раз потратили кучу сил, денег и времени, чтобы починить снаряжение поверженных хору, и то не все удалось восстановить. Конечно, можно было бы придумать много способов – затопить и ударить молнией, использовать магов земли или попросту обрушить здание, а потом тихо, спокойно разобрать завал и обобрать тела. Но по итогу в военном штабе сошлись во мнении, что лучше всего подойдет обычная неожиданная атака, ведь большая часть врагов находится в своих палатках. По команде Юбера в здание с 4 сторон ворвались бойцы, защищенные щитами 4 уровня и рыцари в бронекостюмах с активированным барьером из ауры. «Нас атакуют!» – вскрикнул Хору. Его слышали все, на ком был надет шлем, но то, что их атакуют, можно не услышать, лишь если ты глухой. Пальба, крики и прочее было повсюду. Бойцы убежища стремительно ворвались в здание, расстреливая неожидавшую нападения охрану и палатки, из которых спешно вылезали бойцы. Первым делом Хору запрыгивали на мотоциклы, переводя их в режим бронекостюма. С возросшей боевой мощью и защитой они принялись давать отпор вторженцам. Только вот те были защищены барьерами, что блокировали атаки и могли спокойно атаковать через свою защиту. Бойцы со щитами и дробовиками старались максимально сблизиться, внося в ряды врагов хаос. Что примечательно, никто не мог зайти им во фланг, потому как щитоносцы старались держаться близко друг к другу, формируя непреодолимую стену. Также их прикрывали бойцы в тяжелой броне и с лучевыми винтовками, что шли позади. Как и планировали, атака была стремительной и неожиданной. Больше половины врагов было ликвидировано еще в палатках, в попытках их покинуть. Остальные ничего не смогли сделать против пехоты, на голову превосходящей по силе и защите. Без раненых, конечно, не обошлось, но ничего критичного. Просто кто-то глупо подставился. И, конечно же, это были рыцари. Они не рассчитали своих сил, и барьеры ауры попросту лопнули от концентрированного залпа нескольких хору. Их спасли прочные бронекостюмы и дополнительный слой защиты в виде брони 3 уровня, но даже так госпиталь им гарантирован. К окончанию сражения подвезли переговорщика. Тот был, мягко говоря, шокирован увиденным. Сотни трупов, море крови, оторванных конечностей и внутренностей. Плазменные дробовики – весьма грозное оружие против слабо бронированных противников. Лучевые винтовки более гуманны. Они делают дыры в теле, которые сразу же прижигаются. Оттого почти не кровоточат.